вчера над крышами города Дзержинского было всем видение общее одно. Ходит, улыбается академик Зинченко. Вот такое вечером было нам кино. А будто бы он плавает с лютиком и галстуком. Все вокруг рабочие думают, стоят. Будто под видение этого прекрасного светится ужасная родина моя. А будто бы видение этого прекрасного родина моя. Что вам здесь, голубчику, неужели весело над таким заснеженным городом моим? Что мы здесь, как глупые, головы повесили? Что за думы странные, думаем, стоим? Надо жить доверчиво северными птичками в тапочках и маечках, четки на руке. Раз нам улыбается академик Зинченко с лютиком и книжкой в черном пиджаке. Раз нам улыбается академик Зинченко. Вот легли рабочие в шапках и ботиночках, спят, как дети малые, люберцы в снегу. И приснился люберцам академик Зинченко на крутом заснеженном тихом берегу. Завтра удивленные встанут пролетарии, будут про ученого думать и гадать. На работу трудную с кнопками и фарами желтые автобусы будут их катать. На работу трудную.